Глава 7. Сергей Мирошкин вернулся к себе домой поздно, промерзший, голодно, открыл дверь, вошел в квартиру и, лишь послушав несколько мгновений приятную его уху тишину, включил свет. И только в эту минуту почувствовал себя в каком-то другом измерении, которое он про себя называл своей личной жизнью. Все то, чем он жил и о чем думал вне дома, было как бы жизнью людей, которые окружали его. И только здесь, у себя, он мог позволить быть себе совсем другим человеком, принадлежащим себе и никому больше. Не так давно от него ушла жена. Причина известна всем мужчинам, которые большую часть своего времени проводят на работе. Не смогла так жить дальше, не выдержала, устала от одиночества и отсутствия внимания. Встречала упреками, слезами, истериками, угрозами. Этот полный презрения взгляд, распухшее от слез лицо, сжатые маленькие кулачки, холодный ужин на столе, ночные в подушку рыдания. В последнее время он повторял ей одну и ту же фразу: «Ты знала, за кого выходишь замуж». Знала и не знала. Была ослеплена чувствами, новизной супружеской жизни. Потом все прошло. Вместо любви в ее душе прочно поселилась обида и непонимание. Сначала Сергей тяжело переживал уход жены. Все собирался ей позвонить и позвать обратно. Объяснить, что он по-прежнему любит ее. Что у них семья. И что многие его коллеги по работе живут так же, как и они. И их жены ждут своих мужей. Следователей, оперов, прокуроров, да даже простых милиционеров, не говоря уже о военнослужащих или представителях других профессий, подразумевающих чрезмерную занятость на работе. Рожают от них детей, любят их. Что у них просто такой образ жизни. Но время шло. Сергей не звонил. Все откладывал, откладывал, а потом вдруг решил для себя, что без нее ему живется как-то спокойнее, и что, оказывается, ничего страшного в том, что она его не встречает, нет. Может, он и сам приготовит себе ужин, поесть и лечь спать. И спать будет как убитый, а потому отдохнет, выспится и утром в благостной тишине выпьет свою чашку кофе, съест бутерброд и поедет на работу. И никто ему вслед не крикнет очередную грубость, не упрекнет, не пригрозит уйти. Все. Ушла. И пусть. Теперь она живет у своей мамы, которая наверняка подыскивает ей нового мужа. Она деятельная, эта теща. Воспоминания нахлынули и на какой-то миг поглотили его. И тут же отпустили. В доме было пусто, тихо, но не безжизненно. Наоборот, все оставшиеся после развода вещи словно ждали его. Он включил свет, телевизор, поставил кастрюльку с водой на плите, сунул в микроволновку замороженные сосиски, разделся, принял душ, надел любимые фланелевые широкие штаны и тенниску. Затем принялся готовить себе ужин. Отварил сосиски, пожарил яичницу, нарезал салат из помидоров, заварил чай. И только после того, как все дела были сделаны, он спокойно устроился перед телевизором с подносом в руках, он позволил себе окончательно расслабиться, отдохнуть и дать волю своим мечтам. Оля Болотникова. Очень странное чувство охватило его, едва он увидел ее. Хорошо одетая, хрупкая, с заплаканным лицом. Она сидела перед ним и отвечала на его осторожные вопросы, связанные с тем, что с ней произошло в прошлую ночь. Помня, что эта подруга Глаша, он старался разговаривать с ней не как с допрашиваемой жертвой насилия, а как с близким и дорогим ему человеком. Он за свою практику работы в следственных органах встречался с разными женщинами, жертвами сексуального насилия. И как это ни парадоксально, в большинстве случаев он не испытывал к ним сострадания. Быть может, это сложилось в силу вполне конкретных обстоятельств, связанных с желанием женщины, а чаще всего молоденькой девушки, едва достигшей совершеннолетия, поправить свои материальные дела за счет случайного мужчины. Таких историй было немало. И, глядя на такую жертву, нетрудно было представить себе ее образ жизни. Ночные бары, коктейли, короткие юбки, подведенные до ушей глаза, сигаретный дым, травка, алкоголь, неудержимый хохот, скандалы с родителями, секс с сомнительными приятелями на сомнительных вечеринках, синяки на ляжках, злость, зависть к более обеспеченным подружкам, визиты к венерологу, походы по дорогим магазинам, желание купить понравившуюся вещь, пустой кошелек, злость, злость, злость. Такие девушки не знают, что такое книга, где находится университет, сколько стоит литр молока, когда у младшего брата день рождения. У них нет своего стоматолога или гинеколога. Они тратят последние деньги на пирсинг или тату, покупают литрами лак для волос и ногтей и знают все марки пива и их стоимость. Вместо горячего супа на обед питаются разогретыми в микроволновке гамбургерами, глушат без меры кофе, курят, выпуская дым через ноздри. И вот эти же девушки, надев на себя скромные юбки-карандаши и глухие блузки в горошек, приходят в прокуратуру уже с готовым, безграмотно написанным заявлением об изнасиловании начинающимся слов. «Уважаемый господин прокурор, вчера 12 апреля я остановила машину, чтобы меня подвезли до дому, где меня ждала мама. Но вместо этого меня отвезли в лес, несколько раз ударили по лицу и изнасиловали». Они очень опасны, эти девочки, и знают, что их показания, а также разумно не смытые следы сексуального контакта могут сломать жизнь мужчины, попросту уничтожить его. А потому на вопрос, потрясенного вызовом в прокуратуру насильника, у которого в памяти осталась лишь симпатичная девчонка, с которой он, разумеется, по согласию или вообще по инициативе самой партнерши, провел веселую ночь. Не может ли он как-то сгладить свою вину, попросту дать ей денег, чтобы та забрала свое заявление? У прокуратуры и своих-то дел полным-полно. Жертва радостно кивает головой, мол, согласна, и называет цифру. В сущности, таким нехитрым способом можно заработать кругленькую сумму. Но были и другие жертвы, которые попались по неопытности, по глупости. Как правило, это девочки из хороших семей или молодые женщины, в отсутствие мужа, попытавшиеся скрасить свое вынужденное одиночество, уступив настойчивым ухаживанию случайного мужчины. Разные случаи, разные истории, разные девушки и женщины. Но все они видели своих насильников и могли бы описать их внешность. В случае с Олей Болотниковой все было необычно. Ее усыпили, чтобы изнасиловать. Кто? И почему именно ее? Какую цель преследовал мужчина, помимо той, что хотел удовлетворить свои сексуальные потребности? Не мог добиться обыкновенным способом, потому решил усыпить и действовать таким подлым образом? Ухажер? Учитывая, что она ни с кем не встречалась, и вся ее жизнь и дом протекала на работе, он мог быть оттуда. И тогда только Глафира со свойственной фантазией и решительностью могла бы, внедрившись в вольную контору, помочь ей выяснить, кто из мужчин на ее работе испытывал к Ольге определенную симпатию. Жаль, что судьба свела его с Олей в такую трудную для нее минуту. Мало того, что она и до этого эпизода, если верить Глаше, была закрыта для мужчин, так что говорить про сегодня, сейчас? Нетрудно представить себе, как бы она отреагировала на предложение Мирошкина провести с ним вечер. Сейчас она испытывает шок, ей плохо, тяжело и страшно. К тому же она наверняка считает себя сейчас оскверненной, обесчещенной, а потому и мысли не допускает, что какой-то там следователь может испытывать к ней нежность. Но ведь все это пройдет, нужно только время. И он, Сергей, если бы только она согласилась, мог бы помочь ей справиться со страхами, он успокоил бы ее. И они бы вместе пережили эти тяжелые для нее дни. В какую-то минуту Сергей подумал о том, чтобы поговорить об этом с Лизой, посоветоваться с ней, как лучше подойти к Оле, какие слова подобрать, чтобы не отпугнуть, а напротив, привлечь ее к себе. Но потом передумал. Больше того, испытал чувство, похожее на стыд. Что если Лиза, услышав, что он влюбился в Ольгу, не поймет его, осудит за то, что он вместо того, чтобы думать о деле, занимается разными глупостями? Хотя нет, Лиза не такая. Она все тонко чувствует и понимает. Возможно, она бы и помогла ему, посоветовала, как ему повести с Ольгой. Она женщина, а женщины куда лучше понимают друг друга. Покончив с ужином, Сергей перемыл посуду, сложил в шкаф, вернулся в комнату и снова принялся переключать телевизионные каналы в поисках какого-нибудь хорошего фильма. Было такое ощущение, словно на всех каналах фильмы как будто бы ускользали от него, и не было ни одного, который он мог бы просмотреть с самого начала и до конца. Словно все те, кто сейчас сидел перед телевизором, успели зацепиться за сюжет и провалиться в него, как это всегда бывает, когда смотришь хороший фильм. А вот он, Сергей Мирошкин, снова опоздал. А потому ему уже ничего не интересно. Устав от мелькания на телевизионном экране, он встал и подошел к окну. Но вместо того, чтобы увидеть ночи, качающиеся на ветру ветви деревьев, увидел собственное отражение, как в зеркале. Он зажмурился, когда распахнул глаза, то увидел позади себя смутное отражение девушки, обнимающей его за плечи. Хрупкая, слабая, истерзанная страхами бессонницы. Она, обнимая его, словно хотела уберечь от чего-то, еще более страшного, неотвратимого. Разве не такой должна быть жена? Когда глаза привыкли к темноте, его взгляд утонул в вязкости осенней ночи и начал различать и ветви деревьев, и плавающую на фоне прозрачных летящих облаков луну. Девушка за спиной исчезла.